Нет, даже раньше, с детского сада. Он знал этот дворец советов, будто бы сотню раз видел его воочию в натуре, во всем его несказанном размахе, во всей его невероятной высоте, во всех мельчайших его деталях и подробностях. Знал наизусть, мог бы его нарисовать с закрытыми глазами, мог вылепить из глины или соорудить из песка. Потому что он был повсюду, сопутствовал всему, соседствовал со всем, его изображения печатали на первых страницах газет и журналов наравне с Днепрогессом, будто он был уже в яве, как Днепрогесс. Он был на праздничных плакатах и почтовых открытках, на глянцевой обложке школьного атласа и на картонном задке отрывного календаря, везде-везде. Даже сейчас, в непроглядном холодном мраке, сгустившемся над котлованом, спустя столько лет, Алексей мог без особого труда вызвать из глубин забытья и воздвигнуть силой памяти, силой мечты это дерзостное сооружение, полные воздуха и света колоннады, повторяющие изгиб Москвы-реки, и широкие лестницы, то ли не спадающие к этой реке, то ли наоборот набирающие разгон от воды, от земли к небу, ребристые цилиндры, громоздящиеся один над другим уступами, постепенно суживающимися в диаметре, но возрастающие в собственной высоте. И еще кольца, вздернутые пилонами, на которых в знаменах, штыках, снопах возвышались гигантские лепные группы. И это было переходом от одной высоты к новой высоте. А там еще и еще все стремилось ввысь. Он даже запомнил прочитанное когда-то, что здесь нет ничего похожего на готические колокольни, воплощающие мольбу, болезненность рук, вскинутых в последнем уповании. Нет, тут было совсем иное, не горестное обращение к небу, а штурм неба, смелое и победное восхождение, порыв тех, кто был внизу, к высотам, к вершине. Да, именно эти слова Луначарского отпечатались в его детской памяти. И, наконец, последний уступ, последний шаг, последний взлет, удлиненная круглая башня, которая будто бы венчает здание, а на самом деле она, как и весь дворец советов, являлась лишь постаментом, подножием, а на нем Ленин, простерший руку, а горние ветры разметали полы его пиджака. Стометровая фигура из нержавеющей стали, зеркально вбирающая в себя синеву неба и полет облаков, свежие краски зари и багровые отсветы заката, и вечерние огни всей окрестной Москвы, и росчерки молний в грозу, и сонмы далеких созвездий. Алексей задрал голову, придержав на затылке шапку. Сейчас зимнее небо, подсвеченное городским заревом, было сплошь затянуто косматыми тучами, посеивающими снежок. Он прикинул те 300 метров, что составляли высоту самого Дворца Советов, да еще 100, что были в статуе, и понял, что сейчас при такой погоде здание было бы расчленено слоями туч, и Ленина даже не было бы видно, он ушел бы туда, в заоблачные чистые выси. И от одного лишь ощущения такой бездонной высоты у него занялся дух, он испытал знакомое головокружение. Все вокруг закачалось и поплыло. Он поспешил опустить голову, потоптался по заледеневшей земле подошвами своих бурок, помахал руками, возвращаясь к утраченному равновесию. Да, это была бы высота, это была бы сила, была бы явная мечта, это было бы здорово. Он вспомнил, как, впервые попав в столицу полтора года назад, еще на площади трех вокзалов, он прежде всего стал оглядываться, искал дворец советов, хотя и знал, что его нет. Но слишком крепко угнездилось в сознании с измальства, с самого нежного возраста, что есть. Тем более, что он отлично знал, какой он. Но где же? Впрочем, и все другие люди, москвичи, прежде всего жили, как вскоре он убедился, в такой же уверенности, что он есть на самом деле, реально присутствует. Они говорили о нем вполне деловито и даже буднично, как о само собой разумеющемся, будто он стоит на своем месте, где положено, где-то близко к нему, а что-то и вовсе рядом. Была станция метро «Дворец Советов», была набережная Дворца Советов, а в троллейбусе спрашивали запросто: «Вы сходите у Дворца Советов?» «Да», — отвечали, — «выхожу». И Лилька Панкратова назначила ему свидание, сказав: «Мы встретимся с тобой у Дворца Советов, у метро, в 9 вечера. Знаешь, где Дворец Советов?» Он знал. И сейчас, Когда он стоял на краю котлована, в котором клубился мрак,